Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Незамир Данил Рамилевич, являюсь финансовым экспертом Банк Русский Стандарт. Я звоню по поводу Александра Васильевича, фамилия Косенко. Неправильно произносишь. Еще раз, там ударение должно быть в договоре. К сожалению, ударения нет. Ну, тогда у тебя есть шанс попробовать правильно произнести еще раз. Ну, это вы, получается, да, Александр Васильевич? Ну, ты сначала произнеси фамилию, а я тебе скажу, я это или нет. Как Косенко, Косенко, вот. Косенко. Уже ближе. Говори, что хочешь. Как так, ты там сказал, ты, ты кто там, эксперт? Меня зовут Незамир Данил Рамилевич. Ага. Банк Русский Стандарт. Ты не русский, что ли? Ну, при чем здесь национальность? Так Банк Русский Стандарт, а работают не русские. Ты ничего не путаешь, дружище. Ну, зато владелец кто там? Вот, посмотрите. Так, мы немножко отвлеклись от темы, да, Александр Васильевич? У вас имеется долг в размере 106 904 рубля 7 копеек. Сколько копеек? 7 копеек у вас. А, ну ладно, и чё? Так у вас как собирается оплачивать? Ну не знаю, а как ты думаешь, у тебя есть какие-нибудь предположения? Так, ну вы скажите, какие для вас комфортные суммы, да, ежемесячные и так далее. Вот я же отталкиваюсь от вашей информации. Ну смотри, для меня комфортно было бы, если бы вы мне эту сумму каждый месяц выплачивали за ваши звонки. Это было бы для меня очень комфортно. То есть я бы чувствовал себя прям как нормальный, хороший, здравомыслящий человек. Что вы сказали? Меня плохо слышно, да? Да, почему-то связь плохо. Ну бывает, бывает. В общем, я повторяться не буду, переслушаешь запись. Что Александр Васильевич, здесь, да, почему вы переходите, во-первых, на «ты»? Потому что ты мне никто, понял? Потому что ты, да? Это ты. Да, замечательное рассуждение, Александр Васильевич. Что могу вам сказать? Вот вы скажите, когда сможете внести оплату? Хорошо, давай так, если я скажу, что ты говно, ты как это воспримешь? Я это восприму нормально. Молодец. Потому что... Потому что ты говно. Я понял. Ты молодец. Отлично ответил. Хорошо, Александр Васильевич. Давайте, во-первых, корректно общаться, да? Во-первых, у вас проблемы, а не у меня. У вас. Походу, у тебя проблемы, если ты не русский, работаешь в русском стандарте. Это первое. Второе, ты не работаешь в русском стандарте. Начнем с этого. Третье. Я вообще тебя не знаю. Я думаю, что ты какое-то говно, которое мне из тюряги звонит и хочет мне поиметь каких-то денег на основе того, что он нашел в интернете мои долги. Поэтому так как ты не идентифицирован, я считаю тебя говном и мошенником. Понял? Хорошо. Это сосал и отдыхай. Это замечательно, что у нас звонки прослушиваются. Да я знаю, у меня тоже они прослушиваются. Расслабься, белка. Так вот, вы скажите, вы собираетесь, так скажем, оплачивать или нет? Ты скажи, ты сегодня под шканарем сидел или еще оттуда не вылез до сих пор? Александр Васильевич, вы будете отвечать нормально или нет? А ты будешь нормально отвечать или нет? Если я не буду тебе нормально отвечать, ты будешь вынужден положить трубку? Да ты мне звонишь, дерьмо. Ты тратишь свои деньги. Мне похер, я могу с тобой часами разговаривать. Я не трачу свои деньги. Все, серьезно. Ну тогда спросишь у своего работодателя, что ты тратишь, а что нет. Давай, на премию себе заработаешь минус. Давай еще о чем-то поговорим. Хочешь о погоде? Ты, кстати, где сидишь? Скажи мне, в какой тюряге? Александр Васильевич, во-первых, это не тюрьма. Это Ткацкая, 36, Москва. Здесь. Вы будете оплачивать или нет? Вот вы скажите. Ты мне скажи, этот адрес, я не знаю, что там, СИЗО, что ли, у тебя получается? На СИЗО сидишь? Я в СИЗО ничего оплачивать не буду. Причем здесь СИЗО? Хорошо, вы можете позвонить в колл-центр. И нахера мне тратить свои деньги, чтобы что-то там узнавать? Там на 8800, так что это бесплатно. Да кто его знает. Пришли мне договор, слушай. Еще раз. Какой? Ну, по которому ты мне звонишь, у тебя даже нет договора, получается, да, я подтверждаю, что ты мошенник, у тебя даже договора нет, копии нет. Ничего я вам подправлять не буду. Потому что у тебя этого нет, потому что ты мошенник, потому что ты кто? Ты тюремное говно. Все. Еще есть аргументы? Вы можете, так скажем, вы можете каждому сотруднику так сказать, да, общаться, ну, в той Но манере, пока в я не услышу, общаетесь. Я не услышу все конструктивного равно, диалога все пока, пока не услышу конкретных данных, я тебе не верю, понимаешь? Мне звонят какие очень много мошенников, которые постоянно какие пытаются данные? Развести на бабки. Номер договора, дата заключения договора, с кем был договор. Не банк «Русский стандарт» у меня был договор вообще-то, дружище, если ты не в курсе. Здесь а там есть дата, общество с ограниченной ответственностью, где написано, с каким обществом с ограниченной ответственностью я заключил договор и у кого взял заем. Поэтому будь любезен, если ты эти данные озвучишь, то может быть я поверю, что ты из банка звонишь. А в любом другом случае мне это не интересно. В 12 году. Да эта информация в интернете есть про любого заемщика. Так. Хорошо. Я вам просто напоследок скажу, Александр Васильевич, вы можете общаться с каждым, так скажем, сотрудником, которому будет звонить и так далее. Но все равно с конечным итогом будет то, что вы будете платить. Вы понимаете? Конечным итогом будет то, что ты будешь говном и будешь заниматься бабской работой в тюрьме. Давай, пока. Алле, алле. Виталий Александрович, добрый день. Здорово. Виталий Александрович, я правильно понимаю? Ну, я не знаю. Как ты понимаешь? Что ты хочешь? Я звоню Свистеру Виталию Александровичу. Это вы? Я рад за тебя. Говори, что ты хочешь. Коллекторское агентство «Феникс». Меня зовут Федотов Илья Юрьевич. Звоню по вашему долгу как перед банком «Тинькофф». Как еще раз у тебя отчество? Дотов Илья Юрьевич. Дотов? Ну, давай, дотань. Дотань давай. Я звоню вам по вашему долгу перед банком Тинькофф. Подскажите, по какой причине с долгом не расплачиваете? Ты меня задотанить решил, Ричард Дотов. Виталий Александрович, я вопрос вам задал. По ты, какой причине ты вы не расплачиваете с долгом? Тебе нужно было обращаться ко мне, мой господин или хозяин. Тогда я, может быть, бы с тобой поговорил. Так, Дотов, я бы на вашем месте так не разговаривал. Да, ты не на моем месте, потому что ты до моего места никогда не доживешь и не дослужишься. Потому что ты кто? Ты Дотов. Давай, Дотов, что-нибудь более конструктивное. Это у тебя ситуация критическая, что ты сидишь звонарем. Ты сидишь как девка на телефоне. Вот у тебя ситуация критическая, понимаешь? Вы на контакт идти не хотите, да? Почему я с тобой общаюсь? Ну, на контакт, конечно, с тобой я не пойду. Я во-первых, попрошу вас обращаться ко мне на «вы», поскольку я к вам уважительно обращаюсь. Так, что я не уважаю попрошаек, которые звонят непонятно откуда. С вымышленными именами. Я представился именами. Вам организацию. Да, ты можешь мне представиться, я тебе скажу, что я Иван Федорович, и что это изменит в телефонном разговоре. Хорошо, в таком случае я фиксирую, что вы отказываетесь идти на контакт, и дело да. ваше будет перейти. Фиксируй свое очко, давай, пока. Тебе его не... Алло. Излагай. А у вас задолженность имеется к вам в интернете? Ты внятно можешь сказать? Чего? Сука, что уши сказал? Почисти, петух. Ебать, ты пошла. Ты кто такой вообще, блядь? Я твой ёбарь. А? Ты чё, блядь, ты не ушла, блядь? Ты ты нахуй такой, блядь? Ёбарь твой, ты назови, не ушла. Назовись, назовись, ёбаная чепуха, назовись. Имя твое, смотри, есть имя? Чепуха у тебя под... Блять, под залупой где-то висит. Бля, ты там пиркаешь, блядь. Залупа, блядь. Коня Будённого, нахуй. Пизди, ебаный, не пизди, там пертыва, блядь. Слышишь, петух? Нахуй, я сказал. Нахуй иди, петух. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. А еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.